Глава 9. Заочная ставка. Олег понимал, что все его проблемы от того, что он полез в оперативную работу. В одиночку, к тому же. И больше он такой грубой ошибки совершать не собирался. Поэтому на встречу с подельником Амалии выехал вместе с Климовым. Савчук рвался исправить ситуацию после того, как стукнул полковнику Калинину. Но было поздно. Доверие Горового лейтенант Стукач утратил окончательно. Разумеется, пришлось возиться долго и муторно. Но теперь, когда Алиева поставили на контроль в аэропортах и на вокзалах, Горовой с чистой совестью отправился проверять собственную версию. С Климовым все оказалось куда проще. В половине второго они подъехали по адресу, который Алла Федоровна надиктовала липовому массажисту. Без 5:02 нарисовался и сам красавчик. Ошибиться было невозможно. Он стоял у подъезда, растерянно вертел головой и трезвонил в 15-ю квартиру. Собственно, тут Климов его и взял, настойчиво предложив путешествие до следственного комитета. Подельником оказался полный парень в очках. Он выглядел зашуганным, безобидным, и вытянутая шапка, которая сидела на нем, как на деревенском алкоголике, делала облик еще более убогим. Есть такое понятие – виктимность. Неуловимое качество, которое делает человека потенциальной жертвой. Так вот, от Фельдмана просто волнами исходил дух виктимности. И Олег готов был поспорить на что угодно, что в школе этого парня активно травили. Наверное, потому Фельдман и решил работать со старушками. Они обожают жалеть забитых. Версия, по которой сообщник Амалии был серийным убийцей, стремительно сыпалась. Лицо парня от нервов пошло пятнами. Губы пересохли и побелели. Он сидел с выпученными глазами, как рыбка-телескоп, и пялился то на Климова, то на майора. И обоих это невыразимо раздражало. В отличие от целительницы, Фельдман и не думал сбегать. Он разве что руки не протянул со смирением, чтобы на него надели наручники. Кажется, готов был уехать куда угодно и подписывать все, что надо. Вплоть до чистосердечного признания в убийстве Кеннеди. «Вы по поводу незаконной предпринимательской деятельности?» – спросил он, не выдержав тягостного молчания. «Это, безусловно, интересно», – Горовой изучал парня в зеркале заднего вида. «Но мы по поводу трех убийств». «Ах это!» – с заметным облегчением в голосе протянул Фельдман. «Тогда ладно». «Черт, и ведь надо было поверить в эту глупую версию, плод дурацких фантазий. Не в той стране Олег родился и не в ту эпоху, чтобы распутывать интересные дела. У нас ведь всегда все проще, чем кажется. А убийца оказывается первый, кто придет на ум. Никакой тебе Бейкер-стрит и Гримпенской трясины. Неужели он, старший следователь со стажем, не додумался до разгадки раньше Савчука? Это был удар по самолюбию, болезненный и сокрушительный. И все-таки глупо было отпускать Фельдмана сразу. И Олег привел его к себе на допрос. «Я расследую убийство Соболевой, Лапшиной и Михеевой. Слышали о таких?» – спросил майор парня, как только тот устроился на стуле для посетителей. «Да», – с готовностью кивнул тот. «Как так вышло, что все три жертвы звонили вам?» «Мы ведь точно не по поводу предпринимательской?» Фельдман взволнованно заерзал. «Нет. И отвечайте на поставленные вопросы, пожалуйста». «Они все были моими клиентками», – неохотно признался Фельдман и поправил очки. «Знаете, мне всегда говорили про то, что у меня волшебные руки. Я занимался музыкой в детстве, и мои пальцы...» «Это меня не волнует, Фельдман. От слова совсем. Что по поводу жертв? Вы давно их массировали? И это был только массаж или спектр ваших услуг немного шире?» «Фу!» Парень поморщился и с отвращением передернул плечами. «Это же пожилые люди. Больные. Спина там, колени». «Допустим. Но вы не ответили. Как давно вы с ними работали?» «С Ниной Ивановной, пожалуй, больше всех». Фельдман задумался, глядя куда-то вверх. «Почти 2 месяца. Да, если хотите, проверьте свою детализацию звонков. Мы общались довольно долго. А там уж она посоветовала остальным. Клавдии Ивановне я провел только один сеанс, к сожалению. Ей не понравилось. У вас был конфликт? Да нет, конечно. Она не последняя моя клиентка, чтобы я так. Тут Фельдман резко замолчал и нахмурился. Постойте-ка, вы что, думаете, это я их убил? А почему бы мне так не думать? Олег с легким вызовом склонил голову на бок. Да вы что? Это мои клиентки, мой хлеб, так сказать. И потом, ну посудите сами, многие из них живут одни. Если уж я был бы какой-нибудь маньяк, то мог бы прям дома. Фу, нет, изврат. Я вообще не понимаю, зачем они кому-то понадобились. Это все лирика. Олег откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Алиби можете предоставить? Ну? Парень снял очки и принялся натирать их уголком кофты, подслеповато щурясь. Я не помню точно даты. Но вроде говорили, что их нашли рано утром. Время смерти во всех трех случаях около 6 утра. Я раньше 10 не встаю. Можете спросить у моей квартирной хозяйки. Какой смысл вести свой бизнес, если вставать в такую рань? Хорошо. Укажите ее данные в бланке. Олег выдвинул ящик стола. А у вас есть предположение, кто мог совершить эти убийства? Может, жертвы рассказывали? Они жаловались на физиотерапевта. Фельдман наморщил лоб. Как-то кавказская фамилия. Что, жулик, бандит? Но знаете, если бы каждый, кого бабушки называют бандитом, действительно им был, то в тюрьмах не осталось бы свободного места. Олег не мог не согласиться. Он не понимал одного, что общего у Фельдмана с Амалией, и почему он не получил нормального образования и работы. Язык, манера поведения, логика выдавали в нем домашнего воспитанного мальчика. Скорее всего, не обошлось без классической еврейской мамочки. «Вы живете с родителями?» – осведомился Горовой. «А при чем здесь это?» Фельдман скорее удивился, чем обиделся. «Нет, мои родители разбились». Он снял очки, подышал на линзы и протер их футболкой. «Автокатастрофа?» «Авиа». Парень надел очки обратно и поморгал. «Я думал, у вас есть база, где все написано». Майор хмыкнул. Он сталкивался с этим постоянно. Люди смотрят слишком много американских блокбастеров, где детективу достаточно ткнуть пальцем в сенсорный экран, и там высвечивается подробнейшее личное дело. В реальности же каждый клочок информации следователь выбивает официальными запросами из кучи отдельных ведомств. И хорошо, если без суда. Стыдно даже было признаться, что половина данных и вовсе добывается в интернете. «Хочу услышать вашу версию», – уклончиво ответил Горовой. «Они летели в Пермь в 2008 году. Боинг разбился при заходе на посадку. Осталась бабушка, но в силу возраста не могла взять опеку надо мной. Я попал в детдом в Рыбинске». «Вы там познакомились с целительницей Амалией?» «Сайк, что ли?» Круглое лицо Фельдмана на мгновение просветлело. «Да, она взяла меня под шефство, если так еще говоря. Сами понимаете, меня дразнили, и когда...» «Как-как?» – перебил Олег. «Сайкой? Это кличка?» «А вы что, не знали, как ее зовут?» Парень выпрямил спину и нервно оглянулся. «Я не... Это уменьшительная Амалия». «Не суетитесь и не портите ситуацию враньем. Я все равно рано или поздно выясню ее имя через мобильного оператора», – солгал Горовой. «И меня не интересует мошенничество». «Ну...» Фельдман немного помялся, но все же выдохнул, и его плечи устало опустились. «Ее зовут Крюкова Ая Сергеевна. Да, мы были в одном детском доме в Рыбинске. Там подружились. Собственно, она и вытащила меня в Москву. Сам бы я, наверное, не решился». «Разумеется. И как он сразу не понял? Вызывающее поведение, хамство, полная бескультурщина, плюс склонность постоянно лгать и изворотливость, полный багаж выходца из приюта». «Вы были подельниками?» – холодно поинтересовался Олег. «Ну, это громко сказано. Все-таки у нас была разная сфера деятельности. Я закончил курсы массажа. А она фантазерка. Да, мы помогали друг другу, как могли. А я в основном подгонял клиентов. Иногда я своим советовал обратиться к ней. Тогда наоборот. Вам что-то известно о том, как были устроены ее трюки? Кто ж станет раскрывать свои фокусы? Усмехнулся Фельдман. Конечно, она не кололась. Да и мне, если честно, было не особо интересно, как она морочит людям голову. Мы пересекались-то редко в последнее время. Но Айка хороший психолог. Она... не знаю, как объяснить. Она чувствует, что надо сказать. Но это как... сверхспособность или типа того. Но в плане заговаривать зубы ей нет равных. И она абсолютно отлично чувствует себя в любой компании. Вы живете вместе? Олег насторожился. Вы про отношения или вообще? И то, и то. Не то, не то на самом деле. Фельдман неопределенно повел плечом. Но она вам нравится, напирал Гровой. Вообще да, ну в смысле... Она не может не нравиться. Она как эта штука у гипнотизеров. Как ее? Маятник? Да, именно. На нее невозможно не смотреть. И это даже не объяснить. Фельдман перевел мечтательный взгляд на окно. У нее особенная мимика, движение. Непосредственное, но притягательное. Чем дольше парень пел дифирамбы, тем ярче становились очертания в памяти Олега. Он видел эту Амалию. Аю. Надо же, странное имя. Он снова видел ее так отчетливо, словно она в эту самую секунду сидела перед ним. Да, цвет волос ее был вульгарным, но голос хрипотцой напоминал о ПТУшницах, которые с 20 лет не выпускали изо рта сигарету. И говорила она порой такие несусветные глупости, что хотелось почистить уши. Но Фельдман был прав. Она притягивала глаз, и невозможно было перестать наблюдать за ней. «Так в чем же проблема?» Уже скорее ради любопытства спросил Олег. «Не сложилось?» «Какое там?» Парень горько улыбнулся. «Смеетесь, что ли? Я и она. А потом ее никогда нельзя воспринимать всерьез. Она врет, как дышит. И постоянно лезет в такие неприятности. В общем, я лучше буду смотреть на нее издалека». «А где она живет, вам известно?» «Нет». Собственно, другого ответа Олег и не ожидал. Если уж они такие друзья, да к тому же мальчишка в нее влюблен, будет выгораживать изо всех сил. И все же, отчего-то это короткое слово показалось Горовому искренним. «Я должен в это поверить». Майор насмешливо поднял бровь. «Друзья, коллеги, и вы не знаете, где ее искать?» «Именно так», подтвердил Фельдман. «Сегодня с утра мы поссорились. Она предлагала снимать вместе комнату. Но я нашел удачное место и не собираюсь срываться по первому ее требованию. Да и от хорька ее одни проблемы. Он жутко воняет. Я помогал как мог, но в конце концов моя квартирная хозяйка запретила ее держать. Айка надулась, наорала на меня и ушла. А телефона у нее нет по вашей вине, насколько я понял. Так что я не в курсе, нигде она будет кантоваться, никак ее искать». «У нее еще и хорек». Олег тряхнул головой, чтобы проснуться. Но реальность уделывал любой сон. «То есть ей негде жить?» «Ну, вроде того. Но нечего так на меня смотреть. Она не пропадет. У нее такой стаж в писке, чердаки, кинотеатре». «Кинотеатре?» «Ну да. Вы что, никогда не слышали про киноночи? Мы с ней так, наверное, целую неделю ночевали. А может, она нашла комнату?» «Стоп!» Олег поднял руку. «Я правильно понимаю? Вы подгоняли друг другу клиентов, работали практически вместе. У нее один только прием стоит 3000. И ей негде жить, а ты снимаешь комнату в Москве?» «Никто не виноват, что у нее горят карманы». «В смысле?» «Финансовое планирование вообще не про нее». Фельдман закатил глаза и вздохнул. «Она иногда заработает кучу денег и устроит себе праздник вместо того, чтобы откладывать. То спустит все в ресторане, то в аквапарк. Детский сад, короче». «И у вас нет никакого способа с ней связаться?» «То только электронная почта. Отлично. Горовой хлопнул себя по коленям. Напишите ей письмо с извинениями, назначьте встречу и перешлите мне ответ. Ну, это как-то... Фельдман брезгливо скривился. Не очень. Она нужна мне как свидетель. Олег подался вперед. Речь идет о 3 убийствах. И, возможно, будут еще. Поэтому, если вы не хотите, чтобы нужные люди заинтересовались незаконной предпринимательской деятельностью, если не хотите препятствовать правосудию... Нет, дело ваше, конечно. Он развел руками. Но я бы не рекомендовал сейчас играть в рыцаря. Я напишу. Сдулся Фельдман. Вот и ладненько. Сейчас мы тут с вами все заполним, подпишем, и можете быть свободны. С момента ухода Фельдмана прошел час, а Горовой так и сидел за столом, уныло пялись в одну точку. Как и любой человек, он терпеть не мог признавать свои ошибки. Особенно если прав оказался олух вроде Савчука. Или не такой уж он олух. В конце концов, лейтенант просто выполнял свою работу, пока Олег носился за химерами. Это ж надо. Дожить до без малого 40 лет, дослужиться до майора и пасть жертвой уличной шарлатанки. А ведь он смеялся над ее клиентками. И все-таки сам повел себя не лучше бабульки с артритом. Заглотил такую глупую приманку. Слово «убийца» на крошечном листке бумаги. Немного антуража, и вот он уже целыми днями думать ни о чем не может, кроме как о том, откуда она узнала о его прошлом. А она и не узнала. Теперь Олег готов был пожертвовать зубом, дорогим немецким имплантом, что фокус был в 1000 раз проще. Она от балды написала страшное слово и сбежала, потому что почувствовала чересчур пристальное внимание. И кто бы не испугался слова «убийца», простой человек увидел бы в нем предсказание. Олег решил, что девочка взломала его личное дело. Ну и бред. Да, он определенно заслужил выволочку от Калинина. Если бы не глупые проволочки, Алиева давно бы взяли и раскололи. Закончив с формальностями, Олег собрался и двинулся домой, решив для себя больше не делать никаких отступлений от маршрута. Спустился, сдал ключи и нагнулся, чтобы расписаться. Но охранник огорошил известием. «Олег Васильевич, к вам посетитель. И надо было дождаться конца рабочего дня, чтобы мне об этом сказать?» Олегу нужно было на ком-то сорваться. И не его вина, что охраннику приспичило заговорить первым. «У вас внутренне не работает. С животными не положено». «С животными?» Удивление заставило Горового забыть о злости. Он положил ручку, двинулся к двери и замер. На крайнем сиденье, обхватив одной рукой внушительную железную клетку, мирно кимарила Крюкова Ая Сергеевна, собственной персоной. Она же целительница Амалия. Она же средоточие его, Олега, неприятностей. Сон делал ее личико детским и невинным. В общем, изучать ее, пока она не говорила гадостей и не искала способов устроить ему подлянку, было, пожалуй, даже приятно. Так-так, сама пришла. Повязка на плече. Значит, без медпомощи не осталось. Фельдман был прав. Она выживать умеет. Знает, что в Уголовном кодексе много чего про нее написано. Но все-таки пришла. В ее гражданскую сознательность Горовой не верил. И в простую человеческую совесть тем более. Значит, вляпалась в такое, что камера административного заключения кажется ей неплохой идеей. Или пересмотрела голливудских фильмов и надеется выпросить себе защиту свидетелей? И ради этого наплетет с 3 короба, что знает маньяка? Шиш ей по всем фронтам. Не в той стране живет. А это клетка. Обычные девчонки спят с плюшевыми медвежатами. Кто это? Фельдман сказал «хорек». Олег шагнул ближе, чтобы посмотреть. И зверек тут же пришел в движение, принялся с грохотом метаться по клетке. И, конечно, моментально разбудил хозяйку. «Что?» Она подскочила и судорожно вцепилась в прутья, будто нашелся бы на свете хоть один человек, который бы захотел украсть у нее этот кусок меха. По крайней мере, здесь, в следственном комитете, гаджеток никто не носил. «Здравствуй, Крюкова!» Криво ухмыльнулся Олег. «Соскучилась по насильнику?» «А если... товарищ майор, Мне надо к вам на пару слов. Мой рабочий день окончен. Олег демонстративно посмотрел на часы. Но завтра с 10 часов. Ну, Олег Васильевич, это важно. Она умоляюще посмотрела на него. И он отметил, что белки ее глаз красные от полопавшихся сосудов. Плакала, не спала, наркотики. Нет, разумеется, он не собирался ее жалеть. Жалость вообще была Олегу не свойственна. До встречи, Сай. По крайней мере, он себя в этом вполне успешно убеждал. Но сейчас... Если и был хоть один шанс, что она скажет правду, что вскроются новые обстоятельства, и они укажут на то, что прав был он, Олег, а не этот предатель Савчук, стоило ее хотя бы выслушать. Только с этого момента он будет проверять каждое ее слово и не выпустит, пока она не сознается, что обманула с убийцей. «Пойдем», – бросил он, выдержав драматическую паузу. «Только клетку оставь здесь». «Не могу». Она вцепилась в прутья еще крепче. «Кто ее возьмет?» «Не могу и все». «Тогда лучше поговорим здесь». Она с вызовом выпятила подбородок. «Но капитана Джека я ставить не могу. За ним охотятся». «И еще скажи, что за ним хвост». Олег расхохотался собственной шутке. Но чуть не подавился смехом от того, каким взглядом на него стрельнул Крюкова. «Ладно, пошли. Только не выпускать». Ему хотелось отвесить себе леща, что он в очередной раз пошел у нее на поводу, но ничего не мог с собой поделать. Заново забрал ключ от кабинета и расписал все в журнале, пока она мстительно вышагивала перед пропускным пунктом, демонстрируя клетку. «Пойдем, капитан Джек», – громко сообщила она Харьку. «Больше никаких хамов в форме, обещаю тебе». И уничижительный взгляд ударил по охраннику. Олег медленно вздохнул и выдохнул, призывая остатки самообладания. Он понял две вещи. Вечер будет долгим, и Фельдман был бесконечно прав, что не стал с ней связываться. «Куда ты влипла?» – спросил Горовой, как только закрыл дверь в кабинет на ключ за спиной своей поздней посетительницы. «Почему сразу влипла?» Она по-хозяйски сняла ядовито-желтую куртку, бросила на стол и с любопытством огляделась по сторонам. Устроила себе экскурсию по его кабинету. Потом вдруг остановилась перед доской с фотографиями. «Ух ты! Настоящий труп?» «Нет, игрушечный». Олег раздраженно сунул руки в карманы. «Наборолась на каких-то бандитов? Преступная группировка? Или стащила что-то у плохих людей?» «Не то, что я собирался тебе сочувствовать. Просто люблю наблюдать за вселенской справедливостью». «Слушай, вот только не надо читать мне мораль». «Те». «Что?» «Слушайте», – напирал он. «Не дождешься», – она нахально погрозила ему пальцем. «Что-то и ты мне не особо выкаешь. Так что обойдемся без формальностей, сразу к делу. Итак, какая там статья? 159-я? Давай сюда бумажку, я напишу признание. Но с одним условием. Надо пристроить капитана Джека в безопасное место. Имей в виду, я без контракта не...» «Что ты мелешь вообще?» Такой концентрированной ахинеи Олегу еще не приходилось слышать. «Я следователь по особо важным». «Вот-вот», кивнула она. «Так и вижу, сенсация. Майор поймал особо важную мошенницу, которая обманывала беззащитных старушек». «Первая полоса, повышение, премия. А? Что скажешь?» «Скажу, что это полный бред». «Я так и знала». Она вздохнула и обреченно помотала головой. «Надеялась, конечно, что ты окажешься чуть лучше ребят со свистком и палочкой». «Ты о чем?» Она медлила. Смерила его взглядом, словно что-то прикидывала в уме. Потом сделала пару шагов навстречу, призывно выпятив грудь. «Может, договоримся?» Спросила она с придыханием и провела пальцем по его шее. «Скажи, сколько? Или натурой?» «Только условие с капитаном остается прежним». «Капитаном Климовым?» Горовой окончательно опешил. И не столько от неуклюжей попытки соблазна, сколько от шизофренической горячки, которую несла Крюкова. «Капитаном Воробьем, конечно», – прибила она ответом, при этом продолжала пялиться на него со всей серьезностью. Олега прозвали Горынычем не за подвижнические чудеса терпения. И сейчас смертный грех под номером 8 именуемую юристами состоянием аффекта, овладел им окончательно. Майор схватил девчонку за плечи и хорошенько тряхнул. «Если ты сейчас же не прекратишь...» Начал он, но с опозданием отметил, как ее перекосило от боли. «Черт, у нее же травма! Как он мог забыть? Если только ей придет в голову написать жалобу о жестоком обращении и превышении служебных полномочий...» «Блин, опять!» – прошептала она. И Олег почувствовал, как миниатюрное тельце обмикает в его руках. «Только не пуга!» Ая замолчала на полуслове. Прямо на глазах Горового, а он ведь 5 лет капли спиртного в рот не брал, никаких исключений по праздникам. Ее зрачки расширились, закрыв всю радужную оболочку, как луна закрывает солнце во время затмения. Она не шевелилась, не моргала. Так с распахнутыми ресницами оседала на пол. Олег опомнился, потащил в свое кресло, попытался вспомнить навыки первой помощи. Побрызгать водой, потрясти, похлопать по щекам. Искусственное дыхание? Твою мать, какое искусственное дыхание? Нашатырь, а где его взять? Он лихорадочно нащупал в кармане сотовый, вытащил, уронил, поднял снова и снова уронил. Попытался вспомнить собственный пароль. Мимо. «Ая!» — крикнул он. «Крюква! Ая, ты меня слышишь?» Внезапно она судорожно втянула в воздух. Зрачки резко сократились, и девочка уставилась на него сочувственным взглядом. «Теперь я знаю». Она взяла его за руку и погладила большим пальцем так ласково, что у него ком застрял в горле. «Ты не хотел его убивать».